Дорогие друзья-радиослушатели, прочитаем сегодня место Священного Писания, которое находим в 4 главе Евангелия Иоанна, от стиха 19 по 26. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Нашей темой сегодня будет «Истинное поклонение Богу». Прочитанный нами отрывок Писания является частью беседы Иисуса Христа с самарянкой. В этой беседе был затронут очень важный вопрос, который беспокоил самарянку в то время и беспокоит многих людей сегодня. Это вопрос поклонения Богу. Человек сотворен по образу и подобию Божию, и поэтому в нем всегда есть желание приближения к своему Творцу и желание поклониться Ему. Бог тоже ожидает поклонения от своего творения, но дьявол, который является предвечным противником Бога и всего святого, старается исказить истину о поклонении Богу, как он это делает и со всеми другими истинами, относящимися к Богу. Самарянку мучил этот вопрос, но она не знала, как это делать согласно с волей Божией. И когда встретилась со Христом, сразу же подняла этот так важный вопрос. Заблуждение людей в отношении поклонения находится в вопросе, кому надо поклоняться, а также и в том, как и где надо поклоняться. Человек чувствует в себе желание или нужду в поклонении кому-то высшему себя, но часто не знает, кто этот высший. Потом человек любит видеть все, к чему он приходит, а поэтому хочет видеть и того, кому он желает поклоняться. Из этого понимания вытекает то, что люди наделали для себя всякого рода идолов и этим исказили истинное поклонение Богу. Давая закон своему народу еще в древности, Бог предвидел это, а поэтому запретил им делать какие-либо изображения того, что вверху, или того, что внизу на земле. Прочитаем из книги Второзакония 4 главы, стихи 15 по 19. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты взглянул на небо и увидел солнце и луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом». И все же в народе израильском было влечение поклоняться видимому вместо невидимого. Вспомните, например, медного змея, которого Моисей сделал в пустыне по повелению Господню. О нем сказано, что сыны Израиля поклонялись ему до дней царя Езекии, который, наконец, уничтожил эту мерзость. Мерзость не в самом змее, ведь он много добра сделал народу, верующему словам Бога, но поклонение ему было против воли Божьей. Иеровоам тоже сделал идолов и ввел Израиля в грех и заблуждение, которое имело влияние и на самарянку. Даже Аарон, первосвященник, однажды сделал золотого тельца и вместе с народом принес ему жертвы и поклонения. Неудивительно, что языческие народы, которые вообще ничего не знали об истинном Боге, наделали всякого рода изображений и поклонялись им. Павел, однажды находясь в Афинах, возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Поклоняться надо только одному невидимому святому Богу. Вторая проблема – это где и как должно поклоняться Богу. Самарянки все время говорили, что надо поклоняться на горе. Это место, установленное Иеровоамом. А иудеи говорили, что поклоняться надо только в Иерусалиме, потому что там находился храм. Кто же из них был прав? Самарянка никак не могла разобраться в этом и ожидала Мессию, который должен был прийти и все выяснить. Во все века люди искали и ищут специальных мест, специальных обрядов и форм поклонения. Но вот, наконец, Мессия пришел, и самарянка встретила его. И он объяснил ей и нам, кому, где и как должно поклоняться. Во-первых, место не имеет значения. Не имеет значения и форма или обряд поклонения. Все заключается в знании того, кому ты поклоняешься. То есть в знании единого истинного Бога, который один достоин поклонения от человека. Христос сказал самарянке, что Бог, Отец, действительно желает, чтобы ему поклонялись, и даже ищет поклонников себе, но только истинных поклонников. Слово «поклонение» означает не положение тела и не на каком-либо особом месте. Но поклонение – это внутреннее состояние и признание величия своего Творца Бога, а также сознание нашего ничтожества перед Ним. Поэтому Христос сказал этой женщине, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Истинное поклонение начинается внутри, в сердце человека. Поклонение в духе не зависит от положения тела и от места поклонения. Потом это есть постоянно продолжающееся поклонение. А такое поклонение возможно только для человека, который рожден от Духа Святого, который признал себя грешником, просил прощения своих грехов и получил это прощение. В таком человеке живет Дух Божий, или сам Бог Духом Святым. И такой человек при помощи Духа Божия, живущего в нем, может поклониться с достоинством своему Творцу Богу. Когда же он начнет так поклоняться Богу в своем сердце, тогда и наружно он сможет угодить Богу, потому что будет искать воли Божией для своего поклонения. А она открыта в Святом Слове Божьем. Слово Божие учит, что человек должен поклоняться, во-первых, в своем сердце, потом в своем доме, потом везде, где он только бывает. И потом, кроме этого, в определенные дни в храме Божьем, вместе с другими подобными ему поклонниками. Истинные поклонники должны поклоняться Богу в духе и в истине. Теперь истиной является Слово Божие. И там верующий человек ищет указаний, как поклоняться и служить своему Богу. Люди часто думают, что их поклон нужен Богу, но это совсем не так. Бог не нуждается в наших поклонах и даже в наших дарах. Пока наше сердце не принадлежит Ему, и мы всем нашим существом не являемся Его собственностью. Когда же человек является собственностью Божией, тогда он от всего сердца старается сделать все, что в его силах, чтобы прославить своего Бога и распространить весть о Нем для незнающих Его, несмотря на то, сколько это будет стоить. Самарянка так и сделала. Она оставила свой водонос, то есть свой прежний образ мышления и поклонения, или свою прежнюю жизнь, и пошла в город возвестить людям о новом открытии, которое она теперь имела. И сказано, что многие самаряне уверовали в своего Мессию. Истинное поклонение всегда приведет к обращению и других людей, которые познакомятся с истинным поклонником Божиим. Дорогие друзья, слушатели, как обстоит дело с вашим поклонением? Кому вы поклоняетесь? Ведь у вас такая же душа, данная вам Богом, какая была и у той самарянки. и вы сознательно или несознательно кому-то или чему-то поклоняетесь. Но какая польза от вашего поклонения? Неправильное поклонение не только не даст вам пользы, но и навлечет на вас гнев Божий. Один Бог достоин поклонения человека. Поэтому сегодня проверьте свое поклонение и начните поклоняться в духе и в истине. И тогда вы получите великое благословение от Бога и будете благословением для других. Да откроет Дух Святой эту истину для вас и да поможет вам сделаться истинным поклонником Божьим. Аминь.